Он мгновенно забыл об одежде. Что случилось? Она такая чудесная. Мэтт взглянул на малышку. Та сунула кулачок в рот и растянулась на Ниле. Он пробормотал было, что демоны чудесными не бывают, но слова застряли в горле, потому что он в жизни не видел ничего прекраснее, чем эти двое. Перед глазами тут же замелькали банты, куклы Барби, тампоны, прокладки и 36 оттенков губной помады. Не этого он хотел. Нужно как можно скорее выбираться отсюда, иначе он просто задохнется от приступа клаустрофобии. Но разве он может уйти, когда Нили изо всех сил старается сдержать слезы? Мэтт подхватил ребенка и сел на край кровати. «Скажи, что с тобой?» Ниле, очевидно, была слишком взволнована, чтобы говорить, и прошло несколько минут, прежде чем она справилась с собой. Потом слова полились потоком. «Боюсь, что сделаю ей больно». «Это когда я была молодой...» Она попыталась успокоиться, но так и не смогла. «Когда-то меня сфотографировали с голодающим мальчиком. В 16 лет я приехала в Эфиопию. Помню. Ребенок умер, Мэтт. Сразу после того, как фотограф отошел. У меня на руках. О, родная, и это еще не все. С тех пор столько всего было. Корчившиеся в страшных муках голодные дети, пораженные всеми мыслимыми болезнями, даже вирусом СПИДа. Представить не можешь. Только сейчас Мэтт понял, какую цену она заплатила за снимки идеально причесанной, безупречно одетой первой леди, сострадающей несчастным детишкам. Неудивительно, что считала себя проклятой. Я не могла положить этому конец. В мире столько несчастных. Но я по-прежнему думаю о себе как об ангеле детской смерти. Он поставил демона на пол и привлек Нили к себе. «Все хорошо, милая. Все хорошо». Он гладил ее спину, шептал нежные глупости, делал все, чтобы исцелить ее боль. Баттон такое невнимание не понравилось, и она немедленно известила об этом надсадным воплем. Нили смущенно отстранилась. «Как глупо, мне не следовало...» «Замолчи!» — нежно попросил он. «Ты имеешь право на пару заслуженных неврозов». Нили шмыгнула носом и сквозь слезы улыбнулась. «Считаешь это невроз?» Мэтт кивнул. Вой демона усилился. Нили нахмурилась и взволнованно прошептала. «Она совсем расстроится». Мэтт осторожно поймал ее подбородок и повернул лицом к разъяренному младенцу. «Посмотри на нее внимательно, Нили. Она надрывается от крика, а в глазах не слезинки. Проверяет, как далеко может зайти. Да, но не все дети страдают. Надеюсь, головой ты это понимаешь. Почувствуй сердцем». Он взял демона и положил на руки Нили, хотя знал, что нет в мире средств, которое могло бы излечить ее душевные раны. Это может сделать только Баттон. К тому времени, как он и Нили нехотя поели, Люси еще не вернулась. Хотя девочка взяла собаку, вещи остались в фургоне, поэтому Мэтт был уверен, она вернется. Он попытался придумать, что сделает с ней, когда она покажется? Они почти не разговаривали с Нили с тех пор, как вышли из спальни. Та продолжала находить себе какие-то занятия, притворяясь, что чувствует себя прекрасно. Мэтт сгорал от желания увести ее наверх и начать все сначала, но младенец все портил. Наконец во дворе послышался лай. Оба, как по команде, встрепенулись. Нили схватила демона и последовала за Мэттом. К крыльцу приближалась Люси со Сквидом на новом поводке. Заметив взрослых, она остановилась. «Ну ты и негодяйка», — прошептал Мэтт. Растрепанная головка вызывающе вскинулась, губы задрожали. «Подумаешь, ну и что тут такого?» Мэтт величественно показал рукой на гараж. «Иди туда и разыщи садовое орудие, чтобы к обеду клумба на заднем дворе была очищена от сорняков, и поторопись». Люси неверяще воззрилась на него. «Хочешь, чтобы я прополола эту вонючую клумбу?» «У тебя проблемы со слухом?» «Нет, нет». Радуясь, что легко отделалась, девочка бросилась к гаражу. Нелли, улыбаясь, покачала головой. «Ну ты суров. Это займет у нее не меньше часа». «Она подарила мне одну из лучших ночей в моей жизни», — улыбнулся Мэтт. «Трудно теперь сердиться». Нелли кивнула и, к его великому удивлению, обронила. «Спасибо». Он стоял, улыбаясь, как последний идиот, вознесенный на седьмое небо, когда перед домом остановился грузовик с серебристым фургоном-прицепом. Мэтт удивился. Он видел сотни таких фургонов. Почему же именно этот кажется таким знакомым? Дверца кабины открылась. Оттуда выбралась парочка пестро разряженных стариков. «Нет, это невозможно!» «Ой-хо-хо-хо! Мэтт! Нелл!» Нелли, восторженно вскрикнув, бросилась к Бертис и Чарли, семенившим по тропинке. Мэтт вздохнул.